Нарисуй, художник, небо голубое, голубое и оранжевое солнце. Уголочки нарисуй, чтобы мне оно светило. Это грозное светило, и в полет меня манило за собой. А на линии восхода нарисуй мне все, что мило, то, что радует и греет, и спасает иногда. А на линии заката нарисуй мне во что верю, бесконечную дорогу в никуда. Не грусти, художник, пусть прольется дождик, будут молнии сверкать, гром греметь, тебя пугать. Не грусти, художник, прекратится дождик, будет солнышко сиять и поэта вдохновлять. Нарисуй мне только радость и не грамма грустных красок, чтобы было все как в сказке, но похожее на быль. Чтобы Таня улыбалась, чтобы Ваня улыбался, мы разделим эту радость на троих. Почему грустит художник? У него в палитре дождик, а картина вся размыта фиолетовым дождем. Я его с рождения знаю и с надеждой ожидаю, когда оба мы расстанемся с хандрой. Не грусти, художник, пусть прольется дождик, будут молнии сверкать, гром греметь, тебя пугать. Не грусти, художник, прекратится дождик, будет солнышко сиять и поэта вдохновлять.